Около 17 миллиардов лет от начала времени. Наша звезда. Пробуждение вышло нескорым. Чэн Синь постепенно пришла в себя. Как только взоры сознания прояснились, она сразу же поняла, что нейронный компьютер успешно загрузился. Кабину освещал мягкий свет, и она слышала успокаивающий гул механизмов. Воздух был теплым, челнок вернулся к жизни. Но вскоре Чэн Синь заметил, что свет исходит не от тех ламп, которыми пользовались раньше. Наверное, это были специальные аварийные фонари для зоны пониженной скорости света. В воздухе не висели инфоокна, вероятно, при такой скорости света они не действуют. Интерфейс нейронного компьютера ограничивался одним маленьким плоским экраном. Сейчас он был похож на обычный растровый дисплей общей эры. Гуань Фань плавал перед экраном компьютера, то и дело касаясь его пальцами. Перчатки он снял. Астроном обернулся, улыбнулся девушке, показал жестом, что можно пить, и передал ей бутылку с водой. «Прошло 16 дней», — сообщил он. Бутылка была теплой. Чэн Синь заметила, что у нее на руках тоже нет перчаток. Она по-прежнему находилась в примитивном скафандре, но шлем был отстегнут. Температура и давление в кабине были комфортными. Поскольку Чэн Синь уже могла двигать руками, она расстегнула привязные ремни и подлетела к Ифаню, чтобы посмотреть на экран. Два скафандра плотно прижались друг к другу боками. На экране светилось несколько окошек, в которых бежали цифры. Результаты диагностики различных систем челнока. Ифань сообщил Чэн Синь, что установил связь с охотником, тоже успешно запустившим нейронный компьютер. Чэн Синь осмотрелась и заметила, что шторки на двух иллюминаторах по-прежнему открыты. Она подлетела поближе. Гуань Ифань притушил свет в кабине, чтобы отражения не мешали смотреть. Гуань и Чэн Синь теперь настолько точно предугадывали желания друг друга, что казались единым существом. На первый взгляд, Вселенная ничуть не изменилась по сравнению с тем, что девушка видела раньше. Челнок продолжал обращаться вокруг голубой планеты на пониженной скорости света. Два скопления звезд, синие и красные, все так же пульсировали на противоположных концах Вселенной. Солнце по-прежнему дрожало в безумном танце, становясь то линией, то окружностью. А по поверхности голубой планеты не прекращали бежать цветные пятна. Когда Чэн Синь попыталась проследить за ними взором, она, наконец, обнаружила различие. Голубой и белый цвета сменились фиолетовым. Ифань указал на экран. «Диагностика двигателя завершена. По сути, все исправно. Мы можем приступить к торможению, когда пожелаем». «Термоядерный двигатель по-прежнему действует?» — спросила Чэн Синь. Этот вопрос возник у нее еще до того, как они легли в гибернацию. Тогда она не спрашивала, опасаясь получить разочаровывающий ответ, и не хотела беспокоить Ифаня понапрасну. «Нет, конечно. При такой скорости света ядерный синтез дает слишком мало энергии. Воспользуемся резервным двигателем на антиматерии». «Антиматерии? Но разве изменившаяся скорость света не повлияла на поля, удерживающие антивещество?» «С этим все в порядке. Аннигиляционный двигатель разработан специально для условий пониженной скорости света. Когда мы посылаем дальние экспедиции, наподобие этой, то оснащаем все корабли низкосветовыми двигателями. Наш мир энергично разрабатывает эти технологии. Не из опасения ненароком наткнуться на след пространственного двигателя, а на тот случай, если потребуется укрыться в световой гробнице, ну, то есть в черном домене». Через полчаса челнок и охотник включили аннигиляционные двигатели и начали торможение. Перегрузка вдавила Чэн Синь и Гуань Ифань в кресло, шторки иллюминаторов закрылись. Челнок сильно затрясся, но понемногу вибрация сошла на нет. Торможение заняло не более 20 минут. Двигатели отключились, и в кабине снова возникла невесомость. «Мы уже не на скорости света», — объявил Гуань Ифань. Он нажал кнопку, и шторки двух иллюминаторов раскрылись. Выглянув наружу, Чэн Синь увидела, что синие и красные скопления исчезли, а солнце стало обычным. Но голубая планета, видимая через иллюминатор с другой стороны, удивила. Она стала фиолетовой планетой. Океан оставался бледно-желтым, но все прочее было окрашено в фиолетовый цвет. Даже снег пропал. Но больше всего девушку поразил вид космоса. «Что это за линии?» — воскликнула Чен Синь. «Полагаю, это звезды». И Фань был удивлен не меньше нее. Все звезды на небе превратились в тонкие светлые полоски. Чен Синь вообще-то была знакома с таким феноменом. Она видела множество фотографий звездного неба, снятых на Земле с длительной выдержкой. Из-за вращения Земли точки звезд становились концентрическими дугами приблизительно одинаковой длины. Но теперь звезды предстали прямолинейными отрезками разной длины и ориентации. Несколько самых длинных из них перечеркивали почти треть неба. Линии пересекались друг с другом под различными углами, и небо казалось намного более хаотическим и непонятным, чем раньше. «Да, думаю, это звезды», — повторил Ифань. «Свет звезды должен пройти через несколько поверхностей раздела сред, прежде чем он достигнет нас. В первый раз он изменяется на границе скорости света, во второй — на горизонте событий черной дыры. Поэтому звезды и выглядят так странно». «Мы внутри черного домена?» «Да, внутри световой могилы». Система звезды DX3906 была теперь черной дырой с пониженной скоростью света, полностью отрезанной от остальной Вселенной. Звездное небо, сотканное из миллионов пересекающихся серебристых нитей, стало видимой, но недостижимой мечтой. «Давай спустимся на поверхность», — нарушил долгое молчание Ифань. Челнок возобновил торможение, снизил высоту орбиты, несколько раз вздрогнув всем корпусом, вошел в атмосферу и спустился к поверхности планеты, на которой им двоим суждено провести всю оставшуюся жизнь. Экран системы наблюдения заполнился фиолетовыми пейзажами. Путешественники убедились, что фиолетовый — это цвет растительности. Вероятно, перемены в спектре солнечного излучения побудили растения на голубой планете поменять цвет, когда они приспосабливались к новому освещению. Даже само существование Солнца оказалось фактом неожиданным. Поскольку E равно mc квадрат, выход энергии в термоядерной реакции в условиях низкой скорости света должен быть незначительным. Возможно, внутри звезды скорость света осталась обычной. Челноку задали для посадки ту же точку, с которой он взлетел, покидая ореол. Когда они снизились, то увидели там густой фиолетовый лес. Ифань уже намеревался подняться и поискать открытое место, но деревья бросились на утек, спасаясь от факела двигателя. Тогда суденышка аккуратно села на образовавшуюся поляну. На экране высветилось сообщение: «Воздух за бортом пригоден для дыхания». По сравнению с последним разом, когда они здесь были, процент кислорода в атмосфере существенно вырос, а сама атмосфера стала плотнее, давление поднялось в полтора раза. Чен Синь, Гуань и Фань вышли из челнока и вновь вступили на землю голубой планеты. Их приветствовал теплый влажный воздух, а почва была покрыта мягким, упругим слоем чернозема. В земле осталось множество углублений от корней, росших здесь деревьев. Теперь эти деревья толпились на опушке, а их широкие листья шелестели на ветру. Казалось, что людей окружили перешептывающиеся гиганты. Такая плотная растительность совершенно переменила планету. Чен Синь не любила фиолетовый цвет. Он всегда казался ей каким-то нездоровым, удручающим. Напоминал фиолетовые губы людей с больным сердцем, не поставляющим достаточно кислорода. Но здесь, куда ни посмотри, все вокруг фиолетовое, и ей предстоит прожить в этом мире всю оставшуюся жизнь. И никаких следов присутствия человека. Ни ореола, ни корабля Юнь-Тяньмина. Гуань Фань и Чен Синь осмотрелись и поняли, что ландшафт этого участка планеты за прошедшее время полностью изменился. Они точно помнили, что поблизости находились невысокие холмы, но теперь это была равнина, заросшая лесом. Путешественники вернулись в челнок, чтобы проверить координаты. Ошибки не было. Тогда они снова особо тщательно осмотрели окрестности, но так и не смогли найти следов пребывания людей. Их окружала нетронутая целина, словно они тогда садились на какой-то другой планете, в каком-то ином пространстве времени. Ифань вернулся в челнок и установил связь с охотником, оставшимся на низкой орбите. На охотнике стоял мощный нейронный компьютер с искусственным интеллектом, способным к речевому общению. Из-за низкой скорости света связь шла с задержкой более 10 секунд. С тех пор, как охотник вместе с челноком снизил орбитальную скорость, корабль непрерывно сканировал поверхность планеты с орбиты. Он уже закончил съемки большей части суши, но так и не обнаружил ни следов деятельности человека, ни признаков любой другой разумной жизни. Чэн Синь и Гуань Фань нехотя приступили к работе, которая их страшила, но была абсолютно необходимой. Определить, сколько прошло времени в этой системе отсчета. Для условий низкой скорости света существовала специальная радиометрическая методика. Некоторые элементы, стабильные при нормальной скорости света, при пониженной начинали распадаться с разной быстротой, что позволяло измерить течение времени. Поскольку челнок готовили для научной экспедиции, на нем имелось оборудование для измерения распада атомов, но оно нуждалось в компьютере. И Фаню пришлось потрудиться, прежде чем он сумел подключить установку к нейронному компьютеру челнока. Тогда он настроил аппаратуру для анализа 10 образцов горных пород, собранных в разных местах планеты. Через полчаса можно будет сравнить результаты.